Орсон Скотт Карт. «Голос тех, кого нет». Пролог. В 1830 году, считая даты принятия Звездного кодекса, автоматический корабль-разведчик доложил Панзиблю: «Исследуемая планета пригодна для человека. Ближайшим перенаселенным миром оказалась Байя. Звездный конгресс разрешил колонизацию. Первые люди, ступившие на почву новой планеты, португальцами по языку, бразильцами по культуре и католиками по вероисповеданию. В 1886 году они вышли из челнока, осенили себя крестным знамением, нарекли свой дом Лузитании, древним именем Португалии, а затем начали исследовать местную флору и фауну. На пятый день пребывания на Лузитании колонисты поняли, что маленькие лесные зверюшки, которых они окрестили пиквининос, свинксы, на самом деле вовсе не животные. Впервые со времен ксеноцида, с тех пор, как чудовище Эндер уничтожил цивилизацию жукеров, люди встретились с разумными инопланетянами. По уровню развития техники свинксы были примитивным народом, но пользовались орудиями, строили дома и говорили на своем языке. «Господь даровал нам еще одну возможность», — провозгласил Пио, архикардинал Байи. «Мы можем искупить то, что сделали с жукерами». Депутаты Звездного конгресса поклонялись разным богам, но даже атеисты согласились с архикардиналом. Лузитанию заселят выходцы из Байи, на нее распространят католическую лицензию, как того требует традиция, однако территория колонии и число жителей должны быть ограничены заданной цифрой. Главный закон колонии гласил: не причинять беспокойства свинксам. Глава первая. Пипа. И поскольку мы никак не можем усвоить, что обитатели соседней деревни такие же люди, как и мы сами, странно было бы предполагать, что человечество способно увидеть в говорящих создателях орудий, порожденных иной эволюционной цепочкой, не диких зверей, но братьев, не соперников, но товарищей, с которыми мы можем разделить дорогу к храму разума. Однако это и есть мое видение, моя мечта. Различие между Роман и Варелес кроется не в природе чужака, а в нашем собственном сознании. И когда мы провозглашаем расу инопланетян Роман, это значит не то, что они достигли нравственной зрелости, а то, что мы достигли ее. Демосфен. Письма к Фрамлингам. Корнирой, пожалуй, был самым полезным и самым трудным из пиквининос. Когда бы Пипа не приходил на поляну, Корнирой ждал его там. Он всегда старался ответить на вопросы, которые Пипа, согласно закону, не имел права задавать прямо. Пипа зависел от него, слишком сильно зависел, а Корнирой играл и дурачился, словно безответственный юнец, каким он, кстати, и был. И наблюдал, и слушал, и изучал. Пипа всегда приходилось быть начеку. Корнирой очень ловко расставлял ловушки. Только что Корнирой забрался на дерево и теперь полз вверх, работая только ногами. У всех свинцев кожа на внутренней поверхности щиколоток и бедер была жесткой, ороговевшей. В руках он держал две палочки, которые свинцы называли отцовскими палочками, и, карабкаясь вверх, выбивал по стволу дерева какую-то странную, завораживающую аритмичную мелодию.